и еще немного после словом. Конечно, это было еще не все. Война еще не закончилась. Оставались броненосные крейсера «Камимуры», подкрепленные легкими силами, включающими отряды бронепалубников и многочисленные стаи миноносцев. Японские мастеровые и верфи ускоренно ремонтировали поврежденные корабли, а Токио изыскал, не без покровительства союзников-альбионцев, возможность закупить дополнительную пару боевых кораблей броненосного класса. Впрочем, успеют ли их перегнать на ТВД? Примечание. Театр военных действий. Вместе с тем главные сражения происходили на суше, на подступах к Порт-Артуру, а также на политических фронтах, в кулуарных и официальных переговорах правящих домов, на личных встречах монархических особ, в тонких играх большой политики великих империй. Все это, в той или иной мере, потребует отдельного освещения. Следующий.